высушенных насекомых, ягоды, круглый блестящий камушек. Не доходя несколько шагов, они упали на колени, покорно склонив головы и положив перед собой дары. Толпа напряженно следила за нами. Пришлось принять дары, и толпа ответила единым вздохом облегчения. Я поднял с земли одного из послов. Это был вождь, отец Касита. По его примеру встали и другие. Они поспешили отступить, подальше от меня и поближе к своим соплеменникам. Вождь остался. Он изо всех сил старался сохранять достоинство. «Ты спас моего сына, могучий Бог. Владей нами». Я не пытался переубедить его в том, что я вовсе не Бог. Это было бы и бесполезно, и опасно, во всяком случае, для юной пары. В сопровождении послов мы направились к толпе. Касит и Ла старались держаться поближе ко мне, но сейчас соплеменники почти не обращали на них внимания. Люди склонялись передо мной, иные падали на землю, закрывая лица руками. «Ламкатль с нами!» — ликующе выкрикивал вождь. Так мне пришлось стать богом у племени импунов. Я старался быть добрым и мудрым богом, принести пользу тем, кто верил в меня. Когда-то Михаил Дмитриевич сказал мне: «Наше оружие — вера и сомнение, но есть немало людей, чье оружие — только вера. Она помогает им вести тяжелую борьбу за то, чтобы жизнь не казалась бессмысленной, и хотя она порождает иллюзии и миражи, но для слабых это спасительные иллюзии, а для слепых — единственное их видение. И если уж кто-то поверил, что ты способен сделать его сильным и счастливым, умей жалеть его, не принижая». В качестве бога импунов я благословил Касита и Ла, и племя вынуждено было согласиться, чтобы они жили на его земле под его защитой, и отменил обычай приносить кровавые жертвы. Моим верным помощником стал отец Касита. Я убедился, что он не случайно является вождем племени. Виноват, я нарушил закон, запрет. Послал сына взять жену в другом племени. Что было делать? Когда берут в жены девушку своего племени, часто рождаются слабые дети. Когда женятся на чужих, дети сильнее. Об этом мне говорил отец, и я замечал то же самое. Нам нужны сильные дети, воины. Так они, эти полудикари, не имея никаких приборов для экспериментов, отрезанные от мира, замкнутые в небольшом пространстве кочевий, обладая лишь умозрительной информацией о жизни своего племени, тем не менее сумели открыть один из главнейших генетических законов. Более того, чтобы воспользоваться открытием, этот человек осмелился пойти против устоявшихся законов, против воли всего племени. Отважился жить не так, как жили отцы, деды, прадеды, многие поколения. Надо было решиться на величайший опыт и послать на это собственного сына. Просмотрев еще раз возникшие у меня мысли, прежде чем решить, какие из них спрятать на хранение в памятеку, а какие забыть, я подумал, что, может быть, одним из самых знаменательных явлений в борьбе человека за лучшую жизнь, осмысление мира, была с древнейших времен борьба против самого себя, против ограничителей, созданных в собственном сознании. Они были необходимы, так как являлись одновременно и охранителями, помогающими поддерживать определенный, проверенный многими поколениями уклад жизни. А уклад этот гарантировал выживание в суровой борьбе со стихиями, с хищниками, с конкурентами. Я смотрел с изумлением и восхищением на этого полудикаря, преклоняясь перед его героизмом, а он глядел на меня с почтением и страхом, боясь наказания. Осознав комичность ситуации, я улыбнулся, и, подбодренный этой улыбкой, он осмелился спросить: «Великий Бог, прощаешь меня?» «Ты поступил разумно», — ответил я, кладя руку на его плечо. «Можешь сказать об этом своим соплеменникам». Он не стал медлить. Его приближенные тут же собрали на поляне всех взрослых людей племени, и вождь, стоя рядом со мной, огласил им повеление Бога: «Отныне